Глава 32. Долгожданные каникулы от бед. Неугомонная Анна, которая на злодейку походила куда больше меня и Шалары вместе взятых, загоняла придворных Белого дворца настолько люто, что когда время бала наступило, и все собрались в просторном тронном зале, никто не горел желанием танцевать. Наша Хрияра даже смотреть иначе стали. Мол, он не такой тиран, как действующий император с императрицей. Но ребят понять можно. У них в столице Алирской колонии осталась маленькая дочка. Если бы не угроза магии, они точно никогда бы не активировали кристаллы Корнеона и не перенеслись в храм Кары Небесной. «Целый месяц плыть», — тихо вздохнула Вивиан, пока Альтаир обращался к своим подданным и мохнатым гостям-делегатам с приветственной речью. «Я пропущу первые шаги своей малышки». Мы с Шахрияром переглянулись, одаривая друг друга мягкими улыбками. «В книге Кары я прочитала, как она заряжала порталы», — поделилась информацией. Но, увидев, как Аня оживилась, сразу спустила ее с небес на землю. «Это трудоемкий и затратный в магическом плане процесс. К тому же портальные арки были зверски испорчены орденом Алианы. Шакалы постарались на славу. Чтобы заработать себе проклятие и почти всегда ходить в полузвериной форме», — поморщилась Окунькова. «Идиоты! Стоять между двумя реальными богинями — это то же самое, что добровольно положить голову между молотом и наковальней. Возомнили из себя спасители человечества. Дебилы. А мне теперь в холодном океане мотыляться на суденышке». «Как только фон немного окрепнет», — заметил Шах, приобнимая меня за талию. «Мы с Ларой объедем все материки и зарядим порталы». «Только для местного применения», — предупредила сразу, вспомнив долгий разговор со старшим жрецом Белого собора. Чтобы магический фон Алирона больше не рвался. «Что?» Аня прикусила нижнюю губу, задумчиво вглядываясь в мои глаза. «А как же твои родители? Ты же хотела...» Я внимательно огляделась, прежде чем ответить. «Это будет одноразовая акция. И не раньше полного восстановления магического щита. Естественно, об этом никто не должен знать. Не хочу нервировать жрецов и жриц». «Ты уверена, что это безопасно? Что пророчество не активируется с твоим...» «Лара не будет пересекать черту портала», — успокоил Аню Шахриер. «Она лишь откроет его. За Шаларой и ее родственниками пойдет Шайтар». Генерал Дюри с готовностью кивнул. «Если бы не эта его вечная усмешка», — хмыкнула я, переводя взгляд обратно на Вивиан. «Хороший же с виду рыжик. Надо бы его пристроить, чтобы не ходил слишком довольный». Шай повернул голову и посмотрел на толпу разряженных наследниц, даже не представляя, какие мысли у меня крутятся в голове. «Что касается арок», — тем временем продолжил Шахрияр, «то уже завтра жрецы кинут клич по своим каналам, и на каждом континенте начнется восстановление божественных колонн. Так что не пройдет и года, Ваше Величество, как вы сможете легко перемещаться с Севиры на Алиру и править». «Наместник», — охнула Вива. «Но ты же...» «Не-не». Шахрияр широко улыбнулся и поцеловал меня в висок. «Отвечайте за свои угодья сами. На мне более важная миссия — отвечать за безопасность потомка-создательницы». «Брось», — нервно засмеялась Аня. И я быстро сообразила, почему. Пока мы пытались провести ритуал исцеления, девушка по секрету рассказала, что власть вызывает у нее весьма негативные эмоции. Раньше Аня была герцогиней небольшого клочка земли, ей все нравилось. А вот императрица аж двух континентов — это перебор. «Ты хорошо справляешься». «Спасибо, но нет. Лезть не поможет. Если сами не хотите следить и за Шатарской империей, и за Алирскими колониями, то найдите кого-нибудь другого». Отрезал черный Василиск, тут же смягчая взгляд, когда посмотрел на меня. «Моя миссия требует полной отдачи. Еще не забывая провинции Шиани, что досталось мне в наследство от отца. Я уже сказал Альтаиру, что с меня будет достаточно титула герцог и генерал. Могу я в конце концов уделить внимание жене и детям?» «Детям?» — синхронно выпалили мы с Аней. «Но у тебя нет детей?» — добавила последняя, удивленно покосившись на меня. «И не будет», — назидательно фыркнул Шах. «Если вы будете валить на меня свои обязанности». Любимый сжал мои пальчики, поднес их к своему лицу и поцеловал. После чего зыркнул на Ашу, жену императора. «К следующей весне решите этот вопрос». Вивиан повздыхала, но спорить не стала. Поняла, что это бесполезно. Да и была в словах Шаха правда. Управление империей — не наша с Шахом зона ответственности, а императора и императрицы. Им ее нести на своих плечах, пока маленькая Айша не вырастет. В остальном бал прошел успешно. Музыканты без устали играли один танец за другим, вино лилось рекой, а закуски придворный люд расхватывал, как горячие пирожки. Лакеи только и делали, что пополняли блюда на расставленных в шеренгу столах, расслабленно улыбаясь друг другу. Из приятного Барсиан и пара альф из делегации подошли к нам лично, чтобы еще раз выразить сожаление по поводу неадекватного поступка членов их пушистой братьи, шакалов. И это несмотря на то, что главы или даже представителя подвида данных зверолюдов среди делегаций не было, а парням было дико неудобно и где-то даже страшно. А все потому, что религиозность у Хасаки имела очень глубокие корни. И не важно, что почитали они Алиану больше Кары. Я — символ божественного доказательства того, что создательницы были. И этого им было достаточно. Жаль не всем. Мысль о том, что какая-то часть шакалов еще топчет землю Элерона, настораживала. Но должны же быть среди них адекватные. Или они как камикадзе, наглухо отбитые на всю голову. Ответ на этот вопрос мне только предстояло выяснить. И большее, на что я могла надеяться, это будет исключительно в форме познавательной теории. Через пару часов приятных танцев и изумительных закусок Шахрияр умыкнул меня незаметно для других, прижав к колонне, за которой, как оказалось, находилась потайная дверь. На следующее утро императорская гавань Севиры напоминала муравейник. Сначала отчалила делегация Хасаки. 9 альф, каждый со своим отрядом, на трех массивных дракарах с вырезанными мордами различных звериных ипостасей на носу. Они уходили на свой континент, Сильварин, который делили с сильфидами, которых мы на Земле называли эльфами в фантастических преданиях. Альфы 9 стай пообещали первыми восстановить портальную арку, руины которой до сих пор еще было видно у горы весь. Обещание было дано громко и торжественно, но только время покажет, будет ли оно исполнено точно в срок. Мы стояли на причале с Шахрияром, держась за руки, и смотрели, как их паруса исчезают за горизонтом. А потом пришла очередь Альтаира и Ани. Фрегат «Лунная слеза» был настоящим чудом кораблестроения. Белоснежный корпус, паруса из ткани, сотканной сильфидами, и мачты, инкрустированные кристаллами одной из алмазных шахт рода Хасис, чьи земли пока остались без хозяина. К слову, Альтаир распорядился, чтобы Шах лично проконтролировал этот вопрос, чтобы не начались конфликты между герцогами, входившими в Совет Императора. «Посмотри на Шалару, когда она вернется», — тихо сказал Тар, хмурясь, пока мы с Аней обнимались на прощание. «Если этот месяц в другом мире никак на нее не повлиял, и она осталась такой же взбалмошной и недалекой, выдай ее замуж за герцога Валентайна». Он всегда на нее засматривался, несчастный. Но Валентайну хватит характера перевоспитать наследницу Хасис. «Если же поумнела, распорядись провести отбор женихов среди выдающихся нагов. Пусть принимают заботу о провинции Хасис на себя. А совет держит это на контроле. Нам больше не нужны тайные лаборатории, которые ведут к подобному уродству, что мы видели на скалистом утёсе. Понял тебя. Насчет твоего заявления о сложении полномочий я помню. Дай мне месяц. Мне нужно время, чтобы все продумать». Шах кивнул, слушая не по возрасту рассудительного и мудрого кузена, который был на пару лет младше его самого. «Месяц хорошо, но не больше, Тар. Через месяц мы должны начать активировать порталы». Тар хлопнул кузена по плечу, а потом крепко обнял, расслабленно выдыхая. Императорская чета взошла на фрегат, и наги на пирсе стали выкрикивать добрые пожелания в дорогу. «Пишите!» — крикнула Аня с борта, уже в дорогущем пафосном плаще с капюшоном, но с все той же простой и открытой ухмылкой. «Удачи вам!» — крикнула я, помахав рукой. «И передавайте Айше привет! Надеюсь, скоро свидимся!» Фрегат отчалил, народ стоял долго, пока корабль не стал черной точкой на линии горизонта. Шах обнял меня за плечи и прошептал. «У нас целый месяц, но я предлагаю небольшой отпуск уже сейчас. С недельку, например. Как тебе предложение?» «А как же проверка Корнеона и щита Элерона?» «Дадим им еще время. Магический барьер восстанавливается за один оборот с Аркарии. Недели как раз не хватает до ровного счета после разрыва материи, который сотворила Шалара». «Хорошо. Значит, неделя отпуска?» «Угу», — промурлыкал Шахрияр, нежно целуя меня в висок. Так было приятно смотреть, как вечно хмурый генерал-полукровка преобразился в мягкого и внимательного мужчину, безумно влюбленного. «И куда же ты запланировал отправиться? И что мы там будем делать?» «Всё, что захотим», — жарко выдохнул Шах мне на ушко, запуская целый легион мурашек. «Пока мир ждет, пока жрецы чинят арки, мы будем жить и наслаждаться жизнью». И мы жили. На следующий же день улетели на курорт к божественным источникам, которые на Севире пользовались бешеным спросом из-за омолаживающего эффекта. Горячие термальные озера, окруженные кристаллическими деревьями, чьи листья пели на ветру, запали мне в самое сердечко. Там, в тишине, среди пара и звонкого журчания воды, я и Шахрияр купались до заката, наслаждаясь обществом друг друга и привыкая к самой мысли, что мы муж и жена. Через пару дней Шах увез меня в ледяные пики, где находился горный курорт. Там наги катались на санках, качи, и аналогах наших сноубордов, которые на Севере назывались суины. Лыж не было, и я не смогла не поделиться этой идеей, которая тут же проникся наш инструктор. Мчась на качах вниз по склону, мы с Шахом смеялись, как дети, а потом свалились в сугроб и целовались, пока не замерзли до костей. А в конце недели мы посетили заповедник Гуар. 4 прайда белых пятнистых кошек, величественных, разумных, с глазами полными древней мудрости, вышли нас встречать. В преданиях говорилось, что этих белоснежных кошек сама Кара спасла из своих странствий, приведя на Севиру. Гуары обладали разумом и могли выбрать себе спутника из расы людей или зверолюдов, помогая в балансе магии, если избранный имел ее, или же просто укрепляли иммунитет. В книгах об этих уникальных созданиях было написано, что они не умеют разговаривать, общаясь с избранным лишь картинками. Но каким же было мое удивление, когда старейший из Гуар подошел ко мне, коснулся моей ладони носом и представился, не размыкая пасть. «Приветствую тебя, Аштари. Меня зовут Каэль, и я вожак Прайда. Ты пахнешь карой», — сказал он мысленно, и его голос звучал, как легкое эхо в моей голове. Я опустилась на колени и погладила большого и мягкого, словно плюшевого, гуара. Это было бесподобно. А на следующее утро мы отправились в главный храм Кары, туда, где в алтарной нише, под стеклянным куполом, покоился медальон Корнеон, тот самый, что связывал миры. Тот самый, что откроет мне путь домой.